Глава 9. Капли воды стекали по моей коже и падали на покрытый кафельной плиткой пол раздевалки. Я рассматривал блестящий крючок, на который недавно собственноручно повесил полотенце. В висках у меня громко пульсировала кровь, будто минуту назад я не стоял под горячими водными струями, а бежал марафон. Кирилл и Артур молчали, словно дожидались, когда я приму за них решение. Я сощурил глаза. Вспомнил, что в прошлой жизни, за время студенческого бытия, я ни разу не становился объектом шуток Вовы Красильникова. Вова тогда не проявлял суицидальных наклонностей, не шутил над черным. Хотя вот такие выходки были как раз в стиле Красильникова. Я не раз слышал рассказы о том, как первокурсники, по его милости, добирались до своих комнат из душевой с голой жопой. — Ладно, — пробормотал я. Кира и Артурчик переглянулись и расступились в стороны, освободили мне путь к выходу. Я шумно вдохнул-выдохнул, пульсация в висках не утихла. Надел свои тапки со стоптанными задниками и потертыми носами. Дверь распахнулась прежде, чем я к ней шагнул. Я увидел, как в раздевалку вошел невысокий длинноволосый толстячок. Отметил, что сначала толстяк взглянул не на мое лицо, а на иную, часть моего тела. Парень перестал улыбаться. Поднял взгляд, посмотрел мне в глаза, как кролик на удава. Я сообразил, что лицо этого паренька уже видел лет 50 назад, но имя студента не вспомнил, да и не пытался найти его в памяти. Я ухмыльнулся. Парень побледнел. Он не попятился, но и не прошел в раздевалку. Замер у порога. Сжимал в руках мыльницу и полотенце. — Мне нужна твоя одежда, — произнес я. — И ключи от мотоцикла. Промелькнула в голове фраза из фильма «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером в роли робота-убийцы. Толстяк выронил мыльницу. Та ударилась о кафельную плитку, развалилась на две части и выронила на пол небольшой обмылок. Парень вздрогнул, вцепился рукой в штаны, словно почувствовал. Те поползли вниз. «Зачем?» — спросил он. Толстяк взглянул на Кирилла и на Артура. Потом вновь посмотрел на нижнюю часть моего тела и лишь в последнюю очередь взглянул мне в глаза. Я приподнял руку. Парень покачал головой. «Не дам!» — сказал толстяк. Его голос дал петуха. Парень вдруг развернулся и рванул к выходу. Кира и Артур ринулись было за ним, но притормозили у порога. Толстяк побежал по коридору в направлении вахты. Он не оглядывался, шустро переставлял ноги. Я усмехнулся. Проводил жертву несостоявшегося ограбления взглядом. Подумал о том, что не влез бы в штаны толстяка. Пригодилась бы его рубашка. Я опустил глаза, увидел, что на полу раздевалки остались мыльница и полотенце. Мыльницу я перешагнул. Полотенце поднял. Юбка из полотенца не получилась, не хватило длины. Поэтому я сложил его в 4 слоя, прижал к паху. Сказал парням, чтобы ждали в раздевалке, шагнул в коридор и направился, будто бы по следам сбежавшего толстяка. Около вахтерской меня встретила баба Люба. Она близоруко щурила глаза. Женщина при виде меня не улыбнулась, покачала головой и спросила. — Опять Красильников безобразничает? Я кивнул. — Похоже на то. — Пожалуйся на него коменданту, — пообещала Любовь Федоровна. Она покачала головой. — А я еще удивилась. Чего это он о тебе спросил? — сказала баба Люба. И тут же погрозила мне пальцем. — Ты там смотри, десантник, — сказала она. — Не сильно его. Того. Я кивнул и пообещал. — Постараюсь, баба Люба, не переживайте. Повернулся к женщине, неприкрытый полотенцем тыльной стороной своего тела, и зашагал по ступенькам. На втором этаже меня никто не встретил. Я лишь различил мелькнувшую в конце коридора около кухни человеческую фигуру, но услышал, что этажом выше в коридоре собралась шумная толпа. Причину сборища определил по запаху. В воздухе явно увеличилась концентрация табачного дыма. сообразил, что студенты высыпали из комнат наперекор. Его часто устраивали рядом с перилами, где в углу обычно стояла корзина для мусора и для окурков. Я не сбавил скорость хода, распрямил спину, плотно прижал к паху полотенце. Прошагал по ступеням, звуки голосов на третьем этаже смолкли. Курившие рядом с перилами студенты меня заметили. Я вскинул руку, жестом поздоровался с притихшей молодежью. Заметил, что на мое приветствие откликнулись не парни, что держали в руках дымившиеся сигареты, не две девчонки-старшекурсницы, составлявшие парнем компанию. Мазнул взглядом по лицам молодых людей. Не узнал никого из собравшихся около лестницы курильщиков. По нарядам определил, что почти все студенты пришлые, не обитатели общаги. Увидел. Комсомольцы при виде меня нахмурились, а комсомолки растерянно улыбнулись. Я прошелся мимо них, расправив плечи. Почувствовал на ягодицах жжение от пристальных женских взглядов и укол между лопаток от взглядов мужчин. Свернул на лестницу. Беседы на третьем этаже возобновились. Я услышал недовольные возгласы и приглушенный смех. На потолке четвертого этажа мигала лампа. Будто при виде меня у нее начался нервный тик. Я четко вспомнил, что комната Красильникова находилась рядом с кухней. Ее номер в памяти не отыскал, да и не попытался это сделать. Я мотнул головой, стряхнул повисшую на кончике носа каплю. Почувствовал дуновение гулявшего по коридору ветерка. По пути к кухне едва не столкнулся с выглянувшим из своей комнаты Васей Ковальчуком. Василий при виде меня замер, приоткрыл от удивления рот. Я прошел мимо него, прошагал и мимо своей комнаты. Ключ от замка остался в кармане похищенных Красильниковым штанов. Я смахнул с бровей влагу. Капли воды все еще вытекали из мокрых волос на голове. В трех шагах от кухни притормозил. Увидел. Дверь в комнату Красильникова приоткрыта. Вложил в кулак значительную часть накопившейся за время похода от душевой энергии. От удара дверь в комнату студентов четвертого курса содрогнулась и распахнулась. Я шагнул в заполненную ароматами табачного дыма и свежего пива комнатушку. Взглянул на повернувшиеся в мою сторону лица парней. Узнал всех троих. Но по имени и фамилии вспомнил лишь рыжего Вову Красильникова и Пашку Мраморова, своего бывшего одноклассника, невысокого, черноволосого и темноглазого, с заметной примесью восточных кровей. С третьим студентом я в прошлой жизни тоже общался. Вот только имя его в памяти не сохранил. Лишь вспомнил, что он увлекался шахматами и играл на скрипке, о чем редко рассказывал. Потому что стеснялся этого факта. Я прошел на центр комнаты, поиграл грудными мышцами. Отметил, парни сидели на стульях около стола, молчали. Они часто моргали, будто силились стереть мое изображение. Я увидел тонкую струйку дыма. Это в пепельнице, рядом с моим бывшим одноклассником, дымилась сигарета. Мазнул взглядом по расставленным на столешнице кружкам и по эмалированному 5-литровому бидону, что стоял в центре стола. В таком бидоне мои родители покупали молоко и растительное масло. А парни из комнаты Красильникова приносили в нем пиво из бочки, что стояло неподалеку от мехмашина. Я бросил на стол перед парнями отобранное у толстяка полотенце, не опрокинул кружки. Над пепельницей взметнулось облако пепла, сжал кулаки. Посмотрел Красильникову в глаза. «Ну что, Вован?» — спросил я. — Ты сам через окно выйдешь? Или тебе помочь? Поначалу подумал, что студенты меня не услышали. Но потом увидел, как Мраморов обернулся и взглянул на приятелей. — Вова! — сказал он. — Так это ты одежду черного спрятал? Паша хмыкнул и поинтересовался. — Вова! Ты с дуба рухнул или белины объелся? Пашка посмотрел на меня. «Здорово, черный!» — сказал он. «Ты это... не злись!» Он кивнул на Красильникова и сообщил. «Вова у нас придурковатый маленько, с головой не дружит». Паша покачал головой. «Ты прости его, черный, не бей, пожалей убогого!» Красильников скрипнул стулом. — А что такого-то? — спросил он. Показал на меня рукой. — Вы его знаете? Шахматист пожал плечами. А Мраморов кивнул. — Пацаны, я рассказывал вам о нем, — произнес Паша. — Это мой одноклассник, Черный, чемпион области по боксу. Мраморов ухмыльнулся. — Вова, Черный тебе сейчас врежет кулаком по кумполу, — сказал он. — И тебе после этого точно справку из дурки дадут. Давно заслуженную, между прочим. Я развел руками, спросил. — Вова, почему сидишь? Мне подойти, что ли? Хочешь сразу лечь? Шагнул к столу. Мраморов вскочил, поднял руки, показал мне ладони и заслонил собой Вову Красильникова. — Спокойно, Серега, — сказал он. — Сейчас все решим, не волнуйся. Паша взглянул на своего рыжего приятеля. — Одежда Серегина где? — спросил Мраморов. Вова скривил губы, указал на дверь. — Там, — ответил он. — А че такого-то? Он пожал плечами и добавил. — Я же не знал. Баба Люба сказала, что он первокурсник. Пошутила, что ли? — Баба Люба никогда не шутит, — ответил Мраморов. — Серега в армии служил. Вот вернулся. Он посмотрел на меня. — Вернулся, — подтвердил я. — Теперь я не просто Черный. Теперь я Черный Дембель, вашу мать! Решительно сдвинул Пашу в сторону, подошел к Красильникову. Тот втянул голову в плечи, отгородился от меня руками. — Почему сидим, Вова? — спросил я. — Чего ждем? И громко скомандовал. — Встать! Смирно! Красильников изобразил распрямившуюся пружину, вскочил на ноги, опрокинул стул. Я показал ему на приоткрытую дверь. — Рядовой Красильников, за моей одеждой шагом марш! Красильников дернулся, зажмурил глаза, боком протиснулся между мной и столешницей. Строевой шаг у него не получился. Да и сложно бы было маршировать, передвигаясь приставными шагами. Я бросил ему полотенце. Оно повисло у Вовы на плече. — Пацанам в душевую отнеси, — велел я. — Одежду им верни, и это. Я щелкнул пальцем и попросил. — Брату моему скажи, что Черный запретил тебя бить. Не то отмудохает тебя, он парень резкий. Красильников покинул комнату. Я уселся на его место, понюхал содержимое его кружки. Отметил, что не ошибся. Парни баловались не квасом. Сделал маленький глоток пива, одобрительно кивнул. Нормалек. Отсалютовал парнем кружкой и спросил. Ну что, мужики, выпьем за мое новоселье? Сообщил. Теперь я живу рядом с вами. Привыкайте, парни. Красильников принес мою одежду. Примерно полчаса мы с четверокурсниками беседовали за жизнь. Потом назначенный посыльным Вовой метнулся в 413-ю комнату за гитарой. И вскоре мы хором горланили. Сбивая черным сапогом с травы прозрачную росу. А уже ночью, укладывая спать, я подумал. Пиво, гитара, горячая вода. Словно никуда из общаги и не уходил. В среду за внимание моего брата в институте снова соперничали Лена Котова и Инга Рауде. Я держался от этих игрищ подальше, посматривал на них с верхних рядов аудитории. Сделал вывод, что девицы за спиной у Кирилла уже обсудили правила игры, потому что комсомолки не вступали в прямую конфронтацию друг с другом и совместными усилиями отпугивали от моего брата прочих девиц, которые вынужденно наблюдали за их суетой со стороны. Три или четыре девицы на протяжении дня предприняли штурм и моей крепости, но я быстро спроводил их прочь, показав себя сокурсницам, наглецом и грубияном. В конце учебного дня я отметил, что по возвращении из колхоза в группе ОНТ-73 образовались две дружные компашки. В первую вошли мой младший брат Артурчик, Торопова, Котова и Рауда. Временами к ним вынужденно присоединялись и мы с Васей Ковальчуком. Вторая компания собралась вокруг старосты. Примерно в том же количестве, что и группировка Кирилла. Два эти отряда между собой не ссорились и не враждовали. Они пока будто бы не замечали существования друг друга. Жили словно в параллельных мирах. в точности как те отряды, которые в прошлый раз собрали я и Андрей Межуев. После занятий я в среду в общежитие не пошел. Прогулялся по магазину в поисках форм для выпечки коржей брауни. Форму будущего торта диктовала небольшая площадь полок холодильника, точнее их ширина. Поэтому я немало побегал по городу. Побывал в двух универмагах и в трех промтоварных магазинах. Едва не отчаялся. Но нужные мне предметы я все же обнаружил. Рядом с городским рынком, в магазине «Тысячи мелочей». Я прикупил там странную ребристую форму для выпечки. Увидел такую впервые. Две формы для выпечки кексов, разных размеров. И фанерную коробку со съемным дном, внутри которой и намеревался собрать из коржи и суфле торт «Птичье молоко». Продукты для торта я купил в пятницу. В субботу лишь приобрел три шоколадки. Спрятал их в морозильную камеру. В субботу вечером Кир и Артурчик наблюдали за тем, как я прихорашивался около зеркала. Причесывался, расправлял складки на пиджаке, правильно укладывал воротник рубашки. Кирилл в шутку предположил, что я иду в ЗАГС. Я туманно намекнул брату, что пока не в ЗАГС, пояснил, пойду на встречу с женщиной. О том, что иду в ресторан, я ни Киру, ни Артурчику не сообщил. Не говорил об этом сыну и Илья Владимирович. До Московского я ни на трамвае, ни на автобусе не поехал. Испугался за сохранность своего костюма. Поймал такси. Подкатил ко входу в ресторан на Волге. На двери Московского красовалась табличка «Мест нет». Я мазнул по ней взглядом и решительно потянул на себя деревянную ручку. Вдохнул запах табачного дыма, коктейли из ароматов женских духов и запашок общепита. «Куда?» — воскликнул швейцар. Он ринулся мне навстречу, но я остановил его взглядом. Процедил сквозь зубы. «Я от Ильи Владимировича Прохорова. У меня заказано». Двумя пальцами небрежно выдернул из нагрудного кармана 10-рублевую банкноту. Махнул ею в воздухе, смял и сжал ее в кулаке. Швейцар нехотя улыбнулся и указал рукой в зал. «Прошу вас», — сказал он. «Проходите». Сегодня я нарочно явился в Московский на полтора часа позже, чем в те разы, когда нас привозил сюда директор швейной фабрики, потому что у меня в запасе осталось меньше трети тех червонцев, пачку которых я нагло умыкнул у Прохорова в Майском. Разбрасываться ними в ресторане я не собирался. Шел сюда с иной целью. Следом за швейцаром прошел к барной стойке, которую Прохоров обозвал в разговоре со мной витриной. Швейцар любезно отодвинул для меня высокий стул, обменялся выразительным взглядом с барменом. Я пожал ему руку. Красноватая бумажка перекочевала к новому владельцу. Выслушал стандартный набор благодарностей. Швейцар ушел. Я встретился взглядом с усатым барменом. Припечатал ладонью к столешнице банкноту достоинством в 5 советских рублей. Она исчезла со стойки сразу же, как только я убрал с нее руку. Будто по волшебству. 150 армянского коньяка и блюдце с лимоном», — скомандовал я. Облокотился о стойку. Мазнул взглядом по заполненному шумными людьми ресторану. Отметил, что узнал лица многих сегодняшних гостей. Видел их во время своих прошлых визитов в Московский. Поймал на себе несколько любопытных женских взглядов. Глазами пошарил по залу в поисках официантки Светочки. Не увидел ее. Зато заметил на сцене незнакомую группу музыкантов, квартет мужчин и молоденькую солистку. Девица покачивала бедрами и напевала. «Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля». Голос певички показался мне грубоватым, будто прокуренным. Хотя девица пела вполне профессионально. Я не различил фальши. Бармен молча поставил передо мной бокал с коньяком, придвинул ко мне блюдце с дольками лимона. Я поблагодарил его наклоном головы. Но моя благодарность осталась незамеченной. Шагов за спиной я не услышал, но почувствовал, как на плечи мне легли женские руки. Вдохнул знакомый аромат духов. Вспомнил их название. «Диорелла от Диор». Услышал. «Здравствуй, Сергей Леонидович! Угости женщину шампанским!»